Подозрительно все идет слишком хорошо, подумал Джон, медленно отступая от них. Пока вы деретесь, я смогу спокойно свалить отсюда. Но как раз в тот момент, когда он собирался сделать рывок, он увидел, что огненный вирм сделал еще один выпад. Только на этот раз фигура в темном плаще не успела вовремя уклониться. В результате змея смогла оторвать ему ладонь, сжимающую рукоять меча. Человек в плаще тут же упал на колени, хватаясь за окровавленный обрубок, который когда-то был его рукой. Огненный змей поднялся на высоту вдвое выше человека, его сияние снова стало ярче, когда его пасть открылась, а в задней части горла забурлило пламя, готовое зажарить человека заживо. Огненные вирмы убивают свою добычу, но не сразу. Слова принца Аберина промелькнули в памяти Джона, когда он наблюдал за разыгравшейся перед ним сценой. Они сжигают добычу, но не убивают ее. По крайней мере, об этом говорят те немногие книги, которые у нас сохранились. Вирмов никто толком не изучал, учитывая, насколько они опасны. Но считается, что они слегка поджаривают свою жертву, а затем вживляют в нее свои личинки или птенцов, и тогда добыча становится носителем, своеобразным инкубатором, которого медленно поджаривают изнутри, пока личинки не вырастут достаточно большими, чтобы поглотить оболочку. Это судьба, которую я не пожелал бы своему злейшему врагу, ну, может быть, одному или двум из них, но это определенно один из худших способов умереть. Возможно, человек в плаще и пытался убить его, но Джон не мог оставить его на столь ужасную участь. Если бы он так поступил, то никогда больше не смог бы встретиться с отцом, братьями и сестрами, не смог бы назвать себя Старком, даже если бы после этого путешествия остался бы бастардом. «Блядь!» – выругался вслух Джон, протягивая руку с браслетом. «После этого тебе лучше больше не нападать на меня». Огонь огненного вирма вырвался из пасти змея и обрушился на беспомощного человека. Но не успел он до него добраться, как драгоценный камень на браслете ярко засветился, пламя остановилось и, вместо того чтобы поджарить человека, сначала заклубилось, а затем сменило вектор движения, обогнуло намеченную жертву, пролетело круг и врезалось в огненного змея. Одним из многочисленных упражнений, которым мастер Нокс мучил Джона и остальных, был танец огня, почти невыполнимая тренировка. Во всяком случае, выполнять ее длительное время уж точно было невозможно, потому что держать огонь под своим контролем и манипулировать им было все равно, что пытаться удержать только что пойманную покрытую слизью рыбу размером с руку. И эта тренировка была с пламенем свечи. Но теперь, с помощью браслета, Джон мог управлять настоящим потоком огня с такой легкостью, что это казалось какой-то шуткой. Змея зашипела от боли, когда ее атаковало собственное пламя. Пока она металась, Джон отпустил пламя и с криком бросился вперед, высоко подняв меч, готовясь отрубить огненному вирму голову. Но в тот момент, когда меч Джона уже почти коснулся змеиной шкуры, произошла очередная странность. Клинок не встретил сопротивления, фактически, не было ничего. Меч Джона словно рассек туман, бесполезно пролетая по воздуху и ударяясь о землю в том месте, где была змея. Сориентировавшись, Джон приготовился к любому ответному удару, который собирался нанести огненный вирм, но ничего не произошло. Комната была пуста. Ни гигантской змеи, ни человека в плаще, ни пламени, ни разрушенных статуй, ничего. Единственное, что осталось, это амулет на его руке. Да что здесь, блядь, творится? Джон уже начал сомневаться в собственном рассудке, помня о пагубном воздействии этой проклятой земли. Однако не успел он как следует обдумать сценарий с собственным сумасшествием, как почувствовал новый отклик силы. В отличие от предыдущего резонанса с браслетом, этот был почти как физическое притяжение, настолько сильное, что едва не свалил Джона с ног. В центре комнаты он обнаружил коробку размером примерно с голову человека, которая просто валялась там. Из-под крышки исходило слабое белое свечение. Не совсем понимая, что происходит, и даже не будучи уверенным, что ящик вообще существует, Джон осторожно подошел к нему и кончиком меча открыл крышку. Внутри шкатулки он обнаружил источник света. Это была маленькая белая жемчужина размером с большой палец человека, которая, казалось, светилась солнечным светом, каким-то образом заключенным в ней. Драгоценность практически взывала к нему через силу. Но это была не единственная вещь в шкатулке. Под драгоценностью лежал большой, покрытый чешуей черный камень со светло-серыми полосами по краям многочисленных чешуек. Нет, подумал Джон, опускаясь на колени и осматривая содержимое шкатулки. Не камень, яйцо. Яйцо дракона. Глава 115. Глубоко во тьме ритуальной палаты, погребенной под 14 огнями, две фигуры исполняли старую как время пляску смерти, кружа друг вокруг друга с клинками, не похожими ни на какие другие. Кроваво-красный световой меч Нокса освещал окружающее пространство, единственный источник света, который можно было увидеть в камере, и клинок молниеносно вращался, рисуя в воздухе причудливые фигуры. Его аналог, клинок из валерийской стали, и его владелец, лже-бог-колдун Балерион, делали все возможное, чтобы не отстать от колдуна. Коридор, ведущий на поверхность, постоянно наполнялся эхом от шипения и лязга клинков, пока двое уверенно двигались по коридору к внешнему миру. Именно туда Нокс вел лже-бога. Уклонившись от безрассудного удара и положив левую ладонь на пол, Нокс крутанулся на руке в движении, которое заставило бы любого танцора позеленеть от зависти, и поднявшиеся в воздух ноги впечатал в грудь якобы бога. Не дав противнику перегруппироваться, ситх толкнул себя в спину силой, буквально швыряя к врагу. Резкий взмах световым клинком. Тело Балериона обзавелось смертельной раной, от бедра до ключицы, которая буквально располовинила его по диагонали. Но, как уже случалось бесчисленное множество раз, рана закрылась почти сразу же. Правда, Нокс заметил, что регенерация идет медленнее, чем в начале боя. Прежде чем враг успел полностью восстановиться, Нокс выпустил шквал молнии силы, отбросивший его через небольшое пространство коридора и вышвырнувший на землю Валерий. «Ты испытаешь мою ярость!» — крикнул лжебог, чья сила отозвалась вспышкой его гневу. «Почему ты, наконец, не сдохнешь?» И вновь этот глупец сорвался в атаку силой. Его гнев и эго преобладали над здравым смыслом, не позволяя осознать бессмысленность этой затеи. И Ноксу не составило труда отбить выпад еще раз. Выпад, который был не более чем едва застывшей вспышкой энергии темной стороны, разрушивший близлежащий скальный массив. «Многие до тебя пытались оборвать мою жизнь, и эти многие, было многократно тебя сильнее», заметил Нокс, медленно раскручивая световой меч в правой руке, ожидая, пока лжебог снова предоставит ему шанс для стремительной атаки. «Все они пали перед моей силой и клинком, и ты не станешь исключением». Лжебог ухмылялся над ним целую минуту, прежде чем его черты лица сменили выражение разочарования на уверенность. «А, я вижу, это твоя слабость». Подняв бровь над своими невидящими глазами, Нокс наклонил голову. «Ладно, это должно быть интересно. И в чем же моя слабость?» «Твои чувства», — рассмеялся лжебог. «Ты испытываешь чувство товарищества к тем, кого ты привел с собой?» «Да, я наблюдал за тобой с тех пор, как ты и те, кого ты привел с собой, вошли в мои владения. Из-за этого товарищества ты перестарался и выдохся, пытаясь защитить их от моего влияния в течение нескольких дней. Да, твоя слабость в том, что ты смеешь отвлекаться на них. И теперь, когда защита вокруг Валерии, которую эти глупые архонты установили на последнем дыхании, ослабла, как легко будет повлиять на часть из них, чтобы они напали на вторую часть? Да, я так и сделаю. Многие уже были настроены предать тебя, и мне ничего не стоит дать им нужный толчок в этом направлении, чтобы ускорить процесс. Со всеми этими сокровищами, которые ты нашел, будет легко покорить их сердца и умы. Они нападут на остальных и убьют их. И что ты тогда будешь делать? Бросишься защищать их, или продолжишь наш бой здесь? Ха-ха, да. Твоя слабость, забота о тех, кого ты привел с собой. И сейчас она станет твоей гибелью. Опустив световой меч, Нокс окинул лжебога невидящим взглядом. Ты просто тотальный дегенерат. Надеюсь, ты об этом знал? Спросил Нокс, покачав головой и усмехнувшись, к большому недоумению лжебога. «Я знаю, что среди моих экспедиционных сил есть те, кто планирует предать меня. Видишь ли, я позаботился о том, чтобы в отряде, который я взял с собой, были те, кто готов предать меня, а также противовес, который сможет легко с ними справиться. Так что действуй, повлияй на этих предателей, чтобы они сделали свой ход. Пусть они сделают те шаги, которые я уже предсказал и против которых у меня уже есть контрмеры. Видишь ли, я четко рассчитал количество сил, которые мне нужны, чтобы достичь Виллерии. Их больше, чем нужно, чтобы покинуть эти земли. Ты окажешь мне услугу, если наконец дашь мне официальный повод убить предателей и очистить дом, прежде чем покинуть эти берега. Ты поймешь, что те, кто жизненно важен для моих долгосрочных планов, или те, кто не является предателями, защищены настолько хорошо, что ты даже подступиться к их разумам не сможешь». Лжебоб замялся, затем усмехнулся, набравшись решимости. «Ты и впрямь считаешь себя гением, не так ли, раб?» «Гением? Нет, просто очень умным», — ответил Нокс, пожав плечами. «Утверждать, что я самый умный человек на этой планете или, тем более, в галактике, тупость и бахвальство. Но на фоне такого имбецила, как ты, я наверняка кажусь просто богом хитрости и интеллекта». «Дерзкий раб!» — закричал лжебог, и огонь вспыхнул по всей длине его клинка. «Возможно, ты учел возможных предателей в своей команде, но твои жалкие приспешники не устоят против моей армии, которая скоро обрушится на них. Ты имеешь в виду примерно 30 каменных людей, которые пробиваются к Валерии с северо-запада, вон с той стороны?» — спросил он, махнув рукой в сторону севера. «Вообще-то, мы были готовы к встрече с ними. В конце концов, мы направлялись в Валерию, а у дымящегося моря, как известно, есть колония каменных людей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом районе они могут быть. Честно говоря, меня больше удивило, что их не оказалось в городе. Но опять же, твои насмешки бессмысленны. Те, кого я привел с собой, готовы сразиться с твоей заразной армией. И у меня есть средства, чтобы смягчить любой ущерб после боя. Так что, хорошая попытка, хотя нет, убогая. Как и все, что с тобой связано». Он чувствовал ярость, исходящую от лжебога. Его эмоции были такими, что сама темная сторона резонировала с ними, сформировав небольшие клубы миазмов вокруг призрачной формы и испуская дым. «Ты, ничтожество, раб, неверно», — возразил Нокс, направляя на существо свой световой меч. «Я был рабом, но потом меня бросили во тьму и оставили умирать. Но во тьме я научился. Я узнал, что покой — это ложь, а есть лишь страсть. Через страсть я обрел силу, через силу мощь, через мощь победу, и через победу мои оковы были разорваны. Сила освободила меня, и с помощью этого кодекса я стал чем-то гораздо большим, чем то, что ты можешь осознать. Жалкий бред, который ничего не значит. Впору такому, как ты, изрекать его», — воскликнул Балерион, высоко подняв свой меч. «Позволь мне показать тебе истинное значение силы». Держа световой меч перед собой, Нокс приготовился к атаке, собирая энергию для создания силового барьера между собой и лжебогом. Накопление энергии силы от фальшивого божества было огромным и внезапным. Но так же быстро, как появилась, она исчезла, без каких-либо отрицательных последствий для Нокса. «Восстань, восстань, мой старый товарищ. Пришло время вновь высвободить свой огонь. Время снова пировать плотью. Восстань, восстань и порази тех, кто осмелился бросить вызов богу Валерии». Нахмурившись, Нокс проследил путь высвободившейся энергии. Он увидел, что она оседает на груду камней вдоль края вулкана, а затем груда внезапно взлетела в воздух. Пыль и пепел волнами падали на землю, когда большая фигура начала подниматься, выбираясь из места, где была похоронена. Нокс смотрел с пустым выражением лица за тем, как сила искажается и перекручивается, воссоздавая умершую искусственную жизнь. «А к этому ты подготовился, раб», — рассмеялся лжебог, когда последние камни упали, явив крылатое существо размером с несколько военных кораблей, поднимающееся из могилы. «Мой верный спутник, мой дракон, гора Балериона, расправь вновь крылья и уничтожь тех, кто посмел осквернить наш священный город, нашу Валерию». Нокс не мог ничего с собой поделать и невольно восхитился, когда дракон-нежить расправил свои крылья, которые каким-то образом сумели сохранить перепонки, несмотря на столетия пребывания под землей, и взмыл в небо. Его путь был ясен. Несколькими мощными взмахами массивных крыльев он направился прямо в Валерию, издавая сотрясающий землю рев, когда пролетал мимо них двоих. «Ну, раб, запланировал ли ты и моего дракона?» «Нет», — честно ответил он. «Буду откровенен. Встретить дракона-нежить, выращенного и посланного атаковать тех, кто находится под моей защитой, было, пожалуй, последним, что я ожидал встретить, когда планировал это путешествие». «Ха-ха, значит, раб не всезнающ», — вновь рассмеялся лжебог. «Итак, что ты будешь делать теперь? Без тех, с кем ты пришел, ты не можешь даже надеяться победить меня и никогда не сможешь покинуть это место. Ты, теперь, мой. Тебе следовало заставить зверя напасть на меня, а не посылать его за моей экспедицией», — спокойно продолжал Нокс, наблюдая через силу за неживой тварью, пытавшийся удержаться в воздухе с помощью своих оборванных крыльев. Исчезнув, лжебог вновь появился почти на расстоянии вытянутой руки от Нокса. Его клинок из валерийской стали был нацелен в его голову. «Итог будет тот же», — прорычал лжебог, когда Нокс почти лениво откинулся назад и позволил клинку бесполезно пройти по воздуху. «Уже сейчас твои движения замедлились. Твое внимание разорвано между боем и волнением за своих людей. Это битва». Крутанувшись, Нокс перешел в атару, кувыркнувшись через голову лжебога и разрубив ее пополам, мягко приземляясь за спиной врага. «Да чего же ты словоохотлив?» – пробормотал Нокс, снова переходя в Сарису и пока что игнорируя дракона. «Победа не гарантирована, пока враг не лежит мертвым у твоих ног. А что касается твоего дракона, мне все равно. Мой акалит более чем способен справиться с таким зверем, особенно сейчас. А если нет, то я зря потратил время на его обучение. Он станет не первым и не последним учеником, который подвел мои ожидания, но я уверен в нем». Хрустнувшей, когда голова восстановилась, лжебог повернулся к Ноксу. «И почему же ты так уверен в этом варваре из Вестероса, которого ты называешь своим акалитом?» «Хаем, все просто», — ухмыльнулся Нокс. «Я скажу так, архонты твоей эпохи не ошибались в своих убеждениях и планах, делая ставку на север». Глава 116. Принц Аберин стоял на краю каменного пирса, с которого открывался вид на их лодки, и лениво счищал кровь со своего недавно приобретенного копья. Взгляд его был устремлен на труп мужчины, которого он недавно убил. Мертвец несколько раз покачнулся на воде, а затем тяжесть стальной пластины, которую он носил под своей туникой, утащила его на дно. Повернувшись в сторону, он увидел, как Мормонт вычищает кусочки мозга мужчины со своей булавы, а Аша извлекает один из своих новых метательных топоров из спины другого нападавшего. Услышав рычание, Аберин обратил внимание на маленького Джона Амбера, который возвращался с причала вместе с Эддардом Карстерком и еще двумя северянами, оставшимися верными своему делу. «Обоссавшиеся ублюдки исчезли в проклятых землях», — сплюнул Джон. «Падлы везучие, даже мой новый меч не окропили своей кровью. Мятеж, а именно с ним они столкнулись, был плохо продуман и еще хуже реализован. Группа из 10 матросов, видимо, решила, что сокровища нужны им больше других, и придумала полубезумный план – взять в заложники женщин, а потом прыгнуть в лодки и уплыть вдаль. Кретины решили, что его дочь, девушка Мормонтов и Грейджой станут легкой добычей. Или они надеялись, что Грейджой присоединится к ним, учитывая историю ее семьи. Глупо, но в их плане был кое-какой смысл. Они подождали, пока большинство мужчин, за исключением самого Аберина, покинут доки, чтобы сделать последний рывок к хранилищу, прежде чем начать действовать. Конечно, их план провалился в тот момент, когда они вытащили свои плохо спрятанные кинжалы и попытались схватиться с девушками. Будь это обычные дочки простых домов или аристократов, все бы получилось, и мужчинам не составило бы труда их заломать. Но таковых Нокс с собой не взял, зато взял настоящих уникумов, выделяющихся из женского рода. Его дочь сначала отбила яйца схватившему ее предателю, а затем перерезала горло почти до кости. Девушка Мормонтов просто откинула голову назад, сломав нос противнику, а затем размозжила ему голову булавой. Убогая, дебильная, хреново продуманная и очень дорого обошедшаяся затея, подумал Аберин, глядя на тела, разбросанные по земле. Прибыли они с 40 воинами, по 8 на лодку. Потеряли троих во время подъема вверх по реке. Теперь еще 10 взбунтовались. Из 10 человек 6 мертвы, а 4 убежали. Но до этого они успели убить еще 2, тех, кто остался верен экспедиции. В результате общее число сократилось до 30. Повезло еще, что они подождали, пока лодки будут загружены, прежде чем приступить к осуществлению своего дурацкого плана. Разграбление хранилища оказалось нелегкой задачей, как и предсказывал колдун. Первая проблема заключалась в том, чтобы найти что-нибудь, в чем можно было бы унести ценности. К счастью, во дворце и других усадьбах в непосредственной близости от него обнаружились нижние уровни зданий, которые почти не затронуло тлетворное влияние времени, и в которых они нашли сундуки с ящиками. Второе препятствие возникло на пути их транспортировки из города. Несмотря на 3 потери во время плавания, их все еще насчитывалось 50 человек, и лодки просто не могли вместить много ценностей без риска утонуть. Вот почему, будь он набожным человеком, то не преминул бы возблагодарил 7 из старых богов, когда один из моряков наткнулся на небольшое здание, внутри которого находилось несколько маленьких яликов. Ни один из них сам по себе не был пригоден для плавания, но немного ручного труда, и они смогли связать два ялика вместе и создать достаточно большой плот, который, пусть и не годился для открытого моря, мог легко плыть вниз по реке и, в теории, добраться до морского волка. Что самое главное, они смогли загрузить на него более дюжины дополнительных сундуков с добычей. Последняя проблема была точно той, которую предсказал колдун, а именно, что брать. Простолюдины хотели собрать все золотые монеты, какие только смогут найти, в то время как лорды желали захватить столько валерийской стали, сколько смогут вместить их личные сундуки. Даже его собственная дочь не осталась в стороне. Она присмотрела несколько валерийских орудий для убиения себе подобных, которые хотела взять с собой. Удивительно, но только Грейджа и Мормонты проявили хоть толику прозорливости. Монеты – это хорошо, валерийская сталь – еще лучше. Но золото тяжелое, так что ценность его сомнительна. А если им удастся узнать секреты Валерии, в частности, как воспроизвести их сталь, то они могли бы легко возместить потери, оставив большую часть оружия. Поэтому и ценность валерийской стали тоже упала. Хорошенько все обдумав, он отдал приказ. Со стонами и благим матом, экспедиция начала заполнять первые несколько сундуков свитками и книгами. Наполнив 5 из них до отказа, он велел им перейти к странным кристаллам, которыми восхищался колдун, и они заполнили еще 3 сундука, прежде чем он решил, что с них хватит. Сам Аберин не видел в этих вещах никакой ценности, поскольку это были явно искусственные кристаллы. Но он научился доверять колдуну, и раз тот утверждал, что кристаллы ценны, значит, так и есть. Погрузив книги, свитки и кристаллы, Аберин обратил их внимание на валерийскую сталь. Хотя большинство клинков были слишком велики, чтобы поместить их в сундуки, их легко было погрузить на ялик, завернув в ткань. Последние 4 сундука были нагружены золотом и драгоценностями. В качестве компромисса Аберин решил, что каждый из присутствующих может найти себе по сундуку, нагрузить его всем, что пожелает, и оставить себе в качестве платы за услуги. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить людей. Много надеялся, мало думал. Жадность – порог опасный. Они не могли уйти далеко, заявила его дочь, глядя ему в глаза, после чего Палу обернулась и бросила остальным. «Если вы, глупцы, не можете их выследить, дайте мне 5 человек, и я покончу с ними лично. Отпустите их», — приказал Аберин, удивив свою дочь и еще нескольких человек. «Мы все видели, что из себя представляет земля вокруг Валерии. Эти 4 не продержатся и нескольких часов, и мы тоже, если будем их преследовать. Лучше оставить их на произвол судьбы, и пусть земля сама позаботится о них». Ни его дочь, ни северяне не выглядели особенно довольными его приказом, но поскольку колдун дал понять, что в его отсутствии за все отвечает Аберин, они благоразумно оставили свое мнение при себе. Медленно идя обратно к остальным, он внимательно следил за каждым из павших, чтобы убедиться, что среди них нет притворяющихся, готовых нанести удар, когда он отвернется. Безмозглый выводок свиней, сплюнула Дейси Мормонт, подойдя девушке Грейджейв. «О чем, блядь, они думали? Если вкратце, то они и не думали», — вздохнул Аберин, но не из-за смерти людей, а скорее из-за неудобств, которые она создавала. «Жадность ослепила их, и слепота идиотов обойдется нам дороже, чем уже обошлась, Грах». «Да», — недовольно прорычал маленький Джон. Он понимал, с какими трудностями им предстоит столкнуться, и было неприятно осознавать, что силы на исходе. «Мы потеряли 4 людей. Течение поможет нам спуститься вниз, но этого недостаточно, чтобы компенсировать силу тех, кого мы потеряли. И я молчу о плоте из яликов». Он был прав. Путешествие вверх по реке было непростым. Все они, включая самого Аберина, были близки к истощению. Он чувствовал это своими костями и жилами. Спуск и течение должны были помочь. Но, как правильно заметил Джон, потеря 4 людей означала, что общая сила гребцов упадет на 1/4. Следовательно, им либо придется грести до полного изнеможения, либо оставаться на этой проклятой земле дольше, чем нужно, ну или оставить часть добычи. Ни один из этих вариантов не показался Аберину особо привлекательным. «Возможно, нам стоит разбудить Ланнистера». Глава 117. «Возможно, нам стоит разбудить Ланнистера», — пробормотала Дейси. «Быть может, львы не ценят чести и охочи лишь до золота, а конкретно этот лев, ко всему прочему, может оказаться слегка не в своем уме, но, По крайней мере, у нас появится еще одна пара рук. Идея была не безосновательной, как бы ему не хотелось этого признавать. И, конечно, Герион не был его братом и не был горой. Но все же мысль о том, что ему придется во всем полагаться на Ланнистера, не устраивала Оберина. У Нокса, похоже, был запасной план действий на случай возможных проблем. Подумал он, переведя взгляд на лодку, где спал человек Ланнистеров. Не удивлюсь, если он подозревал о возможном мятеже, и надеюсь, что он сможет вывести нас до того, как его щиты на наших разумах дадут трещину и позволит местному безумию просочиться внутрь. Внезапный сдвиг обломков стены заставил всех обернуться. Оружие было наготове и готово к бою, но в очередной раз не отведало крови. Джон снова появился по другую сторону обломков и замер, вытянув руки в угрожающем жесте, в то время как его глаза лихорадочно рассматривали сцену с несколькими мертвецами, разбросанными по пирсу. Что, во имя богов, произошло? Небольшой спор о справедливом распределении жалования. Сугубо на рефлексах ответил Оберин, поднимая копье. Несколько человек решили, что имеют право на все, что мы нашли, и намеревались оставить остальных не у дел. Собственным, остальным эта идея пришлась не по вкусу. Мятежники проиграли спор. О, бастард хранителя Севера сформировал губами идеально округлую букву О, одновременно почесав затылок. Хорошо, и что нам теперь делать? Теперь, ответил Оберин, закидывая копье на плечо. Сейчас мы ждем, когда колдун вернется с той битвы, которую затеял, а потом мы придумаем, как укомплектовать наши лодки плюс дополнительный ялик, имея меньше четверти людей, с которыми мы начинали. Либо так, либо начинаем сортировать то, что набрали, выбрасывая добро обратно. Чего, я уверен, никто не хочет. Краем глаза он заметил, как мальчик нахмурился, а затем повернулся на север и уставился вдаль. Оберин считал себя мастером по чтению людей, это был жизненно важный навык, если ты хотел выжить в играх знати и в поединках в ямах. В поединке, едва уловимая дрожь руки, мимолетно брошенный взгляд или смещение центра тяжести могло подсказать, каким будет следующий шаг противника. А в игре со знатью ничем не примечательный жест мог нести в себе десятки смыслов и подтекстов. Поэтому в голове Оберина зазвенели сотни тревожных звоночков, когда бастард Севера застыл на месте и повернулся лицом к Северу, хотя еще мгновение назад был расслаблен. Крепче сжав новое копье, принц встал бок о бок с мальчиком. Застывший взор Джона был устремлен на Север, он как будто что-то видел не видя, если так вообще можно сказать. Мастер Нокс все еще борется с чем-то темным, чем-то очень сильным и неправильным, совсем неправильным. Как будто сама сила отвергает существование этого. Джон говорил почти без эмоций, словно описывал погоду. Взглянув на мальчика краем глаза, Оберин продолжил смотреть на север. Он побеждает? Джон покачал головой. Я не могу сказать. Не с такого расстояния. Хотя, подожди, что? Что это? Вот теперь Оберин испугался. Он сам еще не понял почему, но по его спине стекла одинокая капля холодного пота, а все из-за странного нехорошего предчувствия и из-за Джона, из-за того, что он стал белее снега своей родины. Будь на его месте какой-нибудь обычный ребенок или даже воин, принц бы проигнорировал столь явную демонстрацию эмоций, но это был околит колдуна, требовалось нечто из ряда вон выходящее, чтобы ввергнуть его в такой ужас. Что такое, мальчик? Глаза Джона стали размером с блюдца, когда он устремил взгляд в небо. Односложный ответ был красочнее любых описаний. «Беги». Не прошло и мгновения, как с неба донесся раздирающий уши грохот, от которого кровь в жилах заледенела. То, что увидел Оберин, было невозможным. И все же это было оно. Спустившись с облаков и пролетев достаточно низко, чтобы задеть верхушки зданий, существо явило себя во всей красе. Дракон. Огромный дракон. То самое ультимативное оружие смерти, благодаря которому Таргариены захватили почти весь Вестерос. «Разбегайтесь! Сейчас же!» — крикнул Оберин, инстинктивно хватая Джона и рывком уносясь влево, одновременно становясь между драконом и мальчиком, как бы защищая последнего. Жар был чудовищен. Оберину повезло, он оказался достаточно далеко от пути дракона, чтобы не попасть под струю огня. Но даже с такого расстояния он отчетливо ощутил жар драконьего пламени, который прогрел его до самого нутра. А вот двум его людям не повезло. Их испепелило так быстро, что они даже не успели закричать, и принц надеялся, что смерть настигла бедолаг быстрее, чем пришла боль от пожирающего плоть огня. «Сука, скажите мне кто-нибудь, что я нажрался вина и заснул на здоровой куче золота в хранилище», — заорал молодой Амбер. «Потому что я не верю, что только что мимо нас пролетел дракон и оставил полосу выжженной земли. Это, блядь, не сон, Амбер. Это ебаный кошмар, и мы все в него попали», — прокричал в ответ второй голос, принадлежащий мальчику из Карстерков. «Нам нужно бежать, спрятаться, спрятаться в зданиях», — крикнула Дейси Мормонт. Ее булава была крепко сжата в руках, а взгляд устремлен в небо. «Тварь не сможет нас сжечь, если не найдет». «Нет», — Аберин моргнул. Голос исходил не от него, а от молодого мальчишки-бастарда, которого он защищал и который вдруг отшатнулся от него и вышел на открытое пространство. «Драконий огонь может плавить камень, даже этот странный валерийский камень, из которого все построено. Если мы спрячемся между зданиями или в них самих, то дракон просто превратит их в печь. Мы также не можем оставаться здесь, потому что, если в один из своих пролетов он попадет по лодкам, то мы потеряем единственный способ выбраться отсюда и добраться до морского волка к концу отведенного нам времени». Логика юнца произвела впечатление на Аберина. Они и впрямь могли бы прятаться между зданиями, пусть это и ограничило бы их маневренность. Однако дракону не обязательно видеть свою цель и бить точечно. Достаточно покрыть всю территорию пламенем, чтобы сварить их заживо. Открытая местность была сопряжена с риском, но оставалась лучшим вариантом. И независимо от того, куда идти, в город или на открытую местность, им нужно было убраться подальше от лодок. «Слушайте Джона Сноу, тащите свои задницы к окраине города, или я убью вас сам и избавлю дракона от рутины», — крикнул он, указывая копьем направление, в котором они должны были идти, а затем повернулся и тихо обратился к Джону. «Надеюсь, мальчик, какое бы задание ни поручил тебе колдун, он дал тебе какую-нибудь фокус, чтобы справиться с драконом». «Да, у меня как раз припрятан фокус в рукаве, принц Аберин», — крикнул Джон Сноу, когда они вдвоем побежали к окраине города. «И я надеюсь, что он сработает». Это движение было едва различимым, но краем глаза Аберин заметил, как Джон тронул рукав своей туники на правой руке. «Похоже, ты говорил в буквальном смысле. Интересно посмотреть, зачем же тебя послал колдун. Осторожнее, парень, мне нравится такая самоуверенность. И ты можешь мне очень понравиться. А если и не мне, то и Ларри точно. Ей нравятся остроумные и храбрые молодые мальчики и девочки». «Заткнись, блядь», — крикнула Аша, что бежала чуть впереди них двоих. «Подумаешь о своем хере потом, принц. Сначала дракон, потом хер, дракон хер». Несмотря на ситуацию, Аберин почувствовал, как его лицо под маской расплылось в улыбке, когда он уставился на затылок женщины Грейджия. «Это предложение, леди Аша, да ты зае, он приближается, в укрытие». Глава 118. «Он приближается, в укрытие». Услышав надрывный крик Сноу, все разбежались кто куда, заняв любые укрытия, какие только смогли найти. «Дерьмо», — выругался Аберин, пристраиваясь за углом здания, как раз тогда, когда раздался рев дракона и хлопки его крыльев. «Мы еще не вышли на открытое пространство, эта тварь высрет огоньку как в прошлый раз, и мы все сваримся до полной готовности». Едва Аберин начал различать сквозь туман с пылью очертания дракона, он наконец осознал то, что билось в его сознании с момента, как он спрятался в укрытии. Это было ощущение неправильности. А если конкретней, Джона Сноу больше не было рядом. Он стоял посреди улицы и смотрел на дракона, который летел прямо на него. «Дебил», — мысленно простонал принц, готовый выскочить из своего укрытия и вытянуть мальчика с пути дракона. «Не очень-то хочется искупаться в здешних водах, но если я буду бежать достаточно быстро, то у меня должно хватит сил и времени, чтобы спрятать нас обоих в воде и молиться, чтобы мы не свари, что ты делаешь». Аберин насекся, когда уже было собирался рвануть на спасение юного околита, потому что увидел, как тот небрежно поднял руку в сторону дракона. От этого действия его правый рукав откинулся, обнажив на предплечье мальчика золотой браслет с рубиновым камнем в центре. Драгоценный камень начал ярко светиться как раз в тот момент, когда пасть дракона раскрылась и пламя вырвалось наружу, поглотив Джона и все вокруг. Пригнувшись обратно, Аберин закрыл глаза. «Блядь, отвлекся, не спас, проклятие, что это был за...» Его поток мыслей оборвался, когда внезапный порыв ветра растрепал одежду. Пламя дракона не рассеивалось, более того, оно разгоралось прямо над тем местом, где стоял Джон. Принц Дорна многое повидал и пережил за свою жизнь, больше, чем может надеяться увидеть или пережить большинство жителей этого мира. но узреть бастарда Винтерфилла, стоящего среди бушующего вихря пламени с поднятой над головой рукой и напряженным от концентрации лицом, это что-то из ряда вон выходящее, что-то новое, даже для него, с воплем, превосходящим любой боевой клич, который Аберин когда-либо слышал, Джон повернулся, и буйство пламени последовало за жестом, словно раб его воли. Огонь сжался в шар, и, словно камень выпущенный из требуши, полетел прямо в спину дракона. Легендарный зверь издал рев, кувыркнулся в воздухе и протаранил несколько зданий. Аберин первым пришел в себя, подобрал челюсть с земли и направился к Джону. Взгляд его метался между бастардом Винтерфилла и местом, куда упал поверженный дракон. «Укусите меня семеро, и зачем, во имя семи преисподних, тебя послал колдун? Что ты нашел, что позволило сделать это?» «Талисман», — односложно ответил Сноу. Его лицо выглядело более чем слегка осунувшимся, но сосредоточенный взгляд не сходил с направления, где скрылся страшный враг. «Я не знаю точно, как, но он усиливает мои способности силы. Правда, не все, а лишь контроль над огнем. Мастер Нокс никогда раньше не говорил ни о чем подобном. Что ж, повезло нам», — заметила Дейси Мормонт, держа булаву наготове и не сводя глаз с упавшего дракона. «Но скажи мне, пожалуйста, что ты был не настолько глуп и не использовал эту штуку на драконе, не зная наверняка, что она сработает». «Ну, вообще-то я действительно не был уверен, что она сработает против драконьего пламени», — сказал мальчик, а затем поспешно добавил. «Но я успел его испытать против огненного вирма, убив его, его же собственным огнем. По крайней мере, я так думаю. Поэтому я просто предположил, что против дракона оно сработает похожим образом». Легкость, с которой он рассказал о своих приключениях, заставила многих замереть. Несомненно, они вспомнили свою первую и единственную встречу с одним из самых опасных существ, возможно, во всем известном мире огненным змеем. Хотя титул самого опасного существа пора забирать обратно. Ведь оказалось, что драконы не вымерли вопреки расхожему мнению, и они были тому свидетелями. Когда Аберин приблизился настолько, что смог дотронуться до мальчика, ему пришлось пересмотреть свою первоначальную оценку того, что мальчик выглядит слегка истощенным. Истощенным, это еще мягко сказано. Он выглядел так, словно только что пробежал от солнечного копья до водных садов по самому Санцепеку. «Пусть я толком ничего не знаю о магии, которую используют колдун и его околит, зато знаю правила, которое действует на все типы магии. Она требует больших затрат энергии. Эти двое использовали свою магию без перерыва в течение нескольких дней, чтобы направлять нас и обеспечивать безопасность. А Джон, по его собственному признанию, уже сразился с огненным вирмом, и только что вновь использовал свою силу, чтобы отразить огонь дракона. Подвиг, который считался невозможным. Мальчик дал нам шанс», — воскликнул Аберин, заставляя себя отвлечься от мысли и вернуться в реальность. «Он повалил дракона на землю, что дает нам шанс убить его. Погоди, ты хочешь, чтобы мы пошли пешими охотиться на эту гребанную тварь?» — почти прокричал парень из Карстерка. «Ты видел, насколько большое, блять, это чудище?» «Да», — кивнул принц Дорна. «И пока оно в воздухе, этого здоровенного ублюдка невозможно убить без тяжелого скорпиона или баллисты. Так что наш лучший, и даже единственный шанс выжить, это попытаться убить его именно сейчас, пока на земле. Так мы хотя бы можем до него достать. Как конкретно будем убивать?» — прорычал Ламбер, вмиг переходя на деловой тон и лихорадочно выискивая возможные способы завалить легендарную дичь. «Мы ненавидим и достаточно хорошо знаем уродцев. И у нас три проблемы. Первая. Их кожа прочнее тяжелой пластинчатой брони. Я не уверен, что мы сможем пробить ее даже с нашим новым оружием из валерийской стали. Вторая. Туша ублюдка настолько огромная, что мы попросту не сможем вогнать клинок или копье достаточно глубоко, чтобы действительно нанести серьезную рану. И третья проблема. Ты охотился когда-нибудь на медведя? Эти звери свирепеют и становятся в десятки раз сильнее, если их загнать в угол, разозлить и ранить. Световой меч мастера Нокса», — вновь взял слово Джон, решая самую острую проблему и всего на секунду опережая Аберина, который хотел ответить так же. «Световой меч может разрезать что угодно. Я видел, как он без труда рассекает сталь, дерево, даже твердую породу камня. Если и есть оружие, способное убить дракона, то это оно. Мастер Нокс далеко, но я чувствую, что он возвращается. Тогда мы поступим следующим образом», — принял решение Аберин. Сейчас, скорее всего, мы уже не успеем напасть на тварь. Потеряли время на обсуждение, но оно и к лучшему. Теперь есть план. Итак, Сноу использует свою магию, чтобы спустить дракона с небес на землю. И как только ублюдок упадет, мы попытаемся его убить. А если ничего не получится, то просто задержим его и дождемся колдуна, который зака. Что-то появляется из тумана. Повернувшись, Аберин прищурился и вгляделся вдаль, смутно различая контуры стены, затянутой туманом. Поначалу он ничего не разглядел сквозь облако пыли и пара, но уже через пару секунд он увидел фигуры, странно похожие на людей, хромающие прямо на них. Это были несчастные люди, чья кожа по цвету и фактуре напоминала все те же каменные стены, которые их окружали. И как будто внезапного появления каменных людей было недостаточно, положение усугубилось драконом. Послышались характерные хлопки тяжелых крыльев и рев твари, которая вновь взмыла в небо. «Пекло меня побери», — пробормотал он. «Как раз то, что нам сейчас нужно. Чертовы каменные люди». Реакция всех была примерно такой, как он и ожидал. Все, от знатных до простолюдинов, от мужчин до женщин, в страхе и отвращении сделали шаг назад. Проверив рукава своей туники и убедившись, что они полностью закрывают руки, он поднял воротник и, шагнув вперед, сжал копье обеими ладонями. «Построиться в линию. Будем сражаться группами по 10 человек, чтобы дать другим возможность отдохнуть. Прежде чем вступить в бой, убедитесь, что каждый участок вашей открытой кожи чем-то прикрыт». Никто не шагнул вперед, чтобы присоединиться к нему. Никто, кроме Сноу, который уже доказал, что у него самые большие яйца. Джон поправил рукава, достал короткий валерийский меч, выданный Ноксом из хранилища, и приготовился к бою. «Не ты, мальчик!» — хрипло выдохнул Аберин, вытягивая копье в сторону и преграждая путь. «Ты единственный, кто может справиться с драконом, когда тот снова появится. Остальные не дадут каменным людям добраться до тебя». Юноша выглядел так, будто сейчас взорвется протестом, но далекий рев дракона, все еще висевшего в небе, поумерил его пыл. Коротко кивнув, Джон принял свою роль и отошел назад. Его место тут же занял тезка, маленький Джон Амбер, с налившимися кровью глазами и застывшим в холодной ярости лицом. Следом подошли дочь Аберина, Ашагри и Джой, паренек из Карстерков, Диси Мармонт и даже несколько простолюдинов. «Ха, похоже, у вас, бабы, яйца побольше, чем у большинства», — ехидно произнес Аберин, намеренно повышая голос и скашивая взгляд на оставшихся позади мужчинах. «Те ни за что не вытерпят такую издевку. Будем надеяться, что вы столь же искусны. Заткнись, блядь, сейчас мы умоем их кровью», — задорно прорычал Ламбер, наблюдая за бегущими вперед каменными людьми. От этой жажды крови, едва ли не ауры, которую испускал здоровяк, остальные воины невольно скривились в предвкушающем оскале. Глава 119. Нокс крутанулся в воздухе, отбивая вражеский меч своим клинком, после чего неестественно вывернулся и по широкой дуге ударил ногой в лицо лжебога. Удар усиленной конечностью ошеломил и пошатнул его. Приземлившись, ситх, воспользовавшись появившейся брешью в защите, и использовал толчок силы, чтобы отправить оступившегося балериона вниз головой в небольшой овраг. Потянувшись силой, он ухватился за валун, легко поднял камень весом в тонну над головой и отправил его опять же в балериона. Лжебог едва успел выпрямиться и увидеть приближающийся валун, но к тому времени было уже слишком поздно что-либо предпринимать, кроме как принять атаку на себя, в результате камень превратив тело в кроваво-красную пасту. В очередной, наверное, уже сотый раз балерион потратил энергию на создание нового фантома, а не на восстановление старого. Зная, что у него есть мгновение передышки, Нокс сконцентрировался на сенсорике, расширяя свои чувства в силе. «Почти пришли, еще немного, и все закончится». Почувствовав угрозу, Нокс пригнулся, и меч балериона пронесся над его головой. Перейдя в четвертую форму, Нокс скрутился и резко развернул свое тело, превращаясь в совершенное оружие, танцуя, парируя и контратакуя отчаянные атаки балериона. «Умри, умри, умри, сдохни уже, охреневший от наглости раб!» — кричал лжебог, продолжая преследовать Нокса, но клинок которого рассекал либо воздух, либо испускал искры от столкновения со световым мечом. Некогда человек был силен, в этом нет сомнений. На самом деле, если бы сражение решалось только силой, балерион, вероятно, одолел бы ситха. Но физическая сила – это лишь часть чего-то большего. Чтобы быть настоящим воином, нужно обладать достаточным мастерством, чтобы эффективно использовать и силу, и самого себя. И хотя этот человек неплохо владел клинком, он не мог объединить свою силу и мастерство и превратить их в нечто большее. В лучшем случае, его можно было сравнить с высокопоставленным лордом ситхов. Даже не Дарт, не говоря уже о члене Темного Совета. Единственная причина, по которой бой еще не закончился, заключалась в его более чем раздражающей способности к регенерации. Деактивировав световой меч, Нокс подпрыгнул в воздухе, когда Балерион сделал резкий выпад мечом по его ногам. Но приземляться Нокс не собирался. Он ударил лжебога толчком силы, использовал появившуюся инерцию, чтобы перекувыркнуться в воздухе, слегка отдалиться от противника и упасть в нескольких метрах от него. Ситх вновь активировал световой меч, но вместо того, чтобы напасть, он погрузил лезвие в проклятую землю. Нокс направил поток энергии темной стороны в клинок. Протащив световой меч по земле, ситх послал волну пыли и перегретых камней в сторону Балериона, ослепил его, оглушил еще сильнее и нанес добивающий удар. На этот раз он пронзил сердце существа, или, по крайней мере, то место, где должно было находиться сердце, а затем вывернул клинок из груди и просунул его под руку. Не давая врагу опомниться, Нокс щелкнул средним пальцем левой руки по рукояти светового меча, посылая концентрированную вспышку энергии сил размером с кулак в неповрежденную сторону груди Балериона. Концентрированный удар влетел в лжебога с силой нескольких тонн, упакованных в несколько квадратных дюймов, отбросив его назад почти на 30 метров, прежде чем его спина ударилась о стену. Стена рухнула от силы удара, засыпав все вокруг обломками. Подняв левую руку, он поднял освободившуюся кучу обломков в воздух на добрых 50 футов. Сжав кулак, он тем самым сжал обломки в сферу и бросил ее вниз, на Балериона. Масса едва достигла конечной скорости, прежде чем размозжила телесного фантома. Выставив силовой барьер, Нокс защитился от разлетающихся камней и древесных щепок, поднятых в воздух импровизированным астероидом, который он только что обрушил на своего противника. Как только обломки перестали прошивать все вокруг подобно шрапнели, Нокс опустил барьер и спокойно подошел к разрушенной стене. «Я впечатлен тем, что тебе удалось пройти сквозь стену и не разлететься на куски», — подумал ситх, наблюдая за дырой, образовавшейся в стене, окружавшей разрушенную Валерию. «Либо ты настолько крепкий, либо стена не столь впечатляющая, как казалось. Хотя, учитывая, что у вас были драконы, которые могли перелететь через любую ограду, наверняка вам было просто плевать на прочность защитных сооружений. Вы не на то делали ставку». Перешагивая через обломки, он спокойно наблюдал за клубящейся массой энергии темной стороны, пока Балерион снова восстанавливал свое тело. «Твоя регенерация значительно замедлилась, Балерион», — насмешливо произнес он это имя, спрыгивая с груды камней, чтобы иметь возможность наблюдать за завершением восстановления. «Полагаю, мне следует поприветствовать тебя дома, но я точно знаю, что нынешние жильцы от тебя не в восторге, так что на твоем месте я бы не ожидал теплого приема». Вновь собрав себя по кускам, Балерион огляделся по сторонам, вращаясь вокруг своей оси. Медленно в груди существа зародился низкий гул, который быстро перерос в заливистый смех. «Ха-ха-ха, так это и был твой великий план, раб, привести меня в Валерию, мой дом, место, куда я не мог ступить с момента моего вознесения. И почему, ты думал, что заклинание Архонта ослабит меня, сделает меня смертным? Ха, они всего лишь беззубые черви, притворяющиеся драконами, тогда как я, единственный настоящий дракон Валерии. Не хочешь ли ты проверить это на практике?» — спокойно спросил Нокс. «Архонты отдали свои жизни, чтобы возвести барьер, который вот уже почти 400 лет не пускает тебя сюда. Неужели ты настолько уверен в своей победе, что готов противопоставить свою волю не только моей, но и воле погибших архонтов?» Существо растерялось. Всего на долю секунды, но Нокс уловил это. «Отлично, все идет по плану. Я не боюсь этих подохших червей», — крикнул лжебов, и вдалеке Нокс услышал, как дракон-нежить завыл в ответ на крик своего хозяина. «Они мертвы, обратились в прах, и их магия ослабла настолько, что я снова могу ступить в этот город. А теперь, раб, ты должен умереть, Джон. Пора». Глава 120. Джон стоял в центре 20 оруженосцев и дворян, не сводя глаз с горизонта. Воины вокруг боролись за то, чтобы не подпустить к нему каменных людей и позволить сосредоточиться на поиске чудовища, которое страстно желало поджарить их всех заживо. Почувствовав, что дракон снова проносится ниже сквозь тумана и облака пыли, Джон сосредоточился на браслете, готовясь в очередной раз отразить драконье пламя. Дракон приблизился настолько, что можно было увидеть клокочущий бордовый огонь в его разинутой пасти. Джон поднял руку и направил в зверя ладонь. Жар был почти невыносимым, как и давление, которое обрушилось на него и грозило раздавить. Но драгоценный камень в талисмане, казалось, сиял не слабее драконьего огня, и непонятным образом дарил Акалиту силу с концентрацией, достаточные, чтобы сдерживать пламя. Эта атака отличалась от предыдущей. Она была слабее. До сих пор Джон этого не замечал, но с каждым новым налетом, драконье пламя почему-то становилось все слабее и слабее. Оно становится слабее, или я сильнее, задался он вопросом, направляя пламя в воду реки и гася его. Едва он закончил, как получил ответ на свой мысленный вопрос, тело начало отказывать. Нога подломилась, и он упал на колено, пытаясь стряхнуть с глаз пелену тьмы, что медленно наползала из уголков. «Джон!» — закричали сразу несколько голосов, пока Джон пытался встать на ноги. План, если его можно было так назвать, какое-то время шел хорошо. Прибытие каменных людей заставило их отказаться от выхода за стены Валерии и сразиться с драконом в открытом поле. К сожалению, они оказались в замкнутом пространстве. С одной стороны – здание, с другой – вода, и только один путь – вперед и назад. К счастью, противники не были так уж многочисленны и не нападали со всех сторон, что позволило принцу Аберину и остальным не подпустить к нему ни одного больного. Однако это стоило группе еще двух человек. Несмотря на почти непреодолимые препятствия в виде дракона и каменных людей, они держали себя в руках. «Я в порядке», — выдавил он из себя, изо всех сил стараясь скрыть, насколько наглая эта ложь. Он был близок к своему пределу и знал это. Большая часть тренировок мастера Нокса была направлена на то, чтобы, как он говорил, выйти за свои пределы. Обычно это происходило в тренировках на бег, поднятие камней или борьбу до физического истощения, а затем использование силы для снятия этого истощения или для выполнения какой-либо другой задачи. В других ситуациях он вынуждал Джона, Раббаярью, использовать силу до потери сознания, заставляя их часами удерживать в воздухе камни в несколько раз тяжелее человека. Благодаря этим садистским тренировкам бастард в точности знал, где его предел, как далеко он может за него ступить и когда вырубиться, а потому знал, что времени уже не осталось. «Джон, пора!» Внезапный голос в голове пронзил его, как будто его облили ведром ледяной воды. «Мастер, колдун вернулся!» — крикнул Аберин, пронзая копьем налетевшего каменного человека и уклоняясь в сторону, чтобы дать тому упасть на других покойников. «Давно пора, где он?» «Да», — кивнул Джон, стараясь не слишком отвлекаться от дракона над головой, пока искал мастера Нокса. «Он снова в городе». «Хорошо», — крикнул Амбер, разрубая каменщика пополам своим новым валерийским огромным мечом и стараясь не задеть развалившийся труп, когда тот упал на землю. «Тогда скажи ему, чтобы он убил этого проклятого богом дракона. Я не могу ему ничего сказать, это не так работает», — проорал Джон в ответ, попутно наблюдая, как дракон вновь спускаясь для атаки. Это была правда. Джон не знал, как именно мастер Нокс говорит, и это вообще не было похоже на стандартный метод общения. Фактически, Акалит не слышал своего мастера. Он скорее ощущал смысл сообщения, видя что-то вроде картинки. Борясь с изнеможением, пронизывающим все его существо, он снова направил силу в талисман, как раз когда пламя дракона обрушилось на них. «Похоже, это все-таки пламя становится слабее», — подумал он, снова отклоняя огонь от себя и остальных. «Но, почему, тогда что же нам делать?» — спросил Аша, держа топор наготове и ожидая, когда следующая группа каменных людей выскочит из разрушенных зданий вокруг них. К счастью, отвечать никому не потребовалось. Звук чего-то, пробившего несколько стен, а затем грохот рухнувшего здания заставил Джона и остальных повернуться лицом к тропинке, ведущей в город. Что-то, одним богам известно, что, врезалось в дом, расположенный менее чем в нескольких сотнях шагов от того места, где они находились. Не успели они толком удивиться, как из обломков появился темный, почти туман, который сформировал возле себя похожие на стрелы объекты, а затем выстрелил ими вдаль, словно из баллисты. Туманные болты не пролетели далеко, так как просто прекратили свое существование в воздухе. Затем появился лорд Нокс, его кроваво-красный светящийся клинок зажегся в руках, и он побежал прямо в здание, через которое мгновение назад прорвалась темная фигура. Не успел он исчезнуть, как вероятный противник вылетел из-под обломков и понесся через широкую улицу к зданиям на противоположной стороне, и вновь прямо за фигурой появился лорд Нокс. Но, боги, Джон видел, как мастер Нокс сражался в прошлом. Он целые годы спарринговался с ним и считал, что может в какой-то мере противостоять своему хозяину. Но сейчас, наблюдая, как лорд Нокс бросает вызов почти всем законам природы, как он летит по воздуху, совершая сальто и повороты, которые даже фокусники сочли бы невозможными, Джон принял за факт, что мастер Нокс просто играл со всеми, кто когда-либо спарринговался с ним в Винтерфилле. «Не время в облаках витать!» — крикнул принц Эберин, выведя Джона и нескольких других из транса, в который они погрузились, увлеченные битвой между лордом Ноксом и странной фигурой вдалеке. Сжав кулак, Джон заставил себя отвести взгляд от схватки между его господином и неизвестным, но очевидно могущественным противником и вернулся к выполнению поставленной задачи. «Я не злюсь за то, что он сдерживался», — сказал себе Джон, пытаясь убедить себя в этом, или нет, он даже не был уверен. «Но теперь у меня есть настоящая цель, я достигну уровня мастера Нокса, и пусть начнется прямо сейчас». Взглянув на дракона, Джон сосредоточился на талисмане, вливая в него столько силы, сколько мог, пока древний зверь снова спускался с небес. Только на этот раз он направлялся не к Джону и остальным. Нет, он летел к Ноксу. «Ублюдок атакует владыку Нокса», — крикнул Джон, отрываясь от остальных и несясь так быстро к своему наставнику и мастеру, как только мог. Мир, казалось, замедлился, когда он наблюдал, как дракон все ближе и ближе приближается к хозяину. Земля задрожала, и несколько разрушенных зданий на улице рухнули, когда дракон приземлился на нее. Его тело стало стеной, преграждающей путь Джону. «Мастер!» — крикнул Джон, беспомощно наблюдая, как дракон выгибает шею и открывает свою пасть. Драконье пламя вырвалось из чудовища, покрывая улицу и все близлежащие здания, окружавшие мастера Нокса и его противника. Нет, шаги Джона замедлились, когда он увидел, как человек, которым он восхищался, под руководством которого тренировался, и который был ему почти как второй отец, оказался охвачен волной огня. Нет, хватит скулить, Акалит, я бы уже сотню раз успел сдохнуть, если бы меня было так легко убить. Джон мог бы прослезиться от облегчения, которое испытал, когда услышал слегка недовольный, но ободряющий голос лорда Нокса в своей голове, и еще большее спокойствие охватило юношу, когда лорд Нокс выпрыгнул из потока огня и приземлился на вершине ближайшего здания. «Сейчас, Джон, используй все, что у тебя есть, доверься силе, и она освободит тебя». Джону не нужно было повторять дважды. Собрав все оставшиеся силы, он заставил свои ноги двигаться и побежал, сломя голову прямо на дракона. Позади он услышал крики. Принц Эберин, маленький Джон, Аша и остальные надрывали глотки, убеждая его вернуться. Но он не обращал на них внимания, сосредоточившись только на черных глазах дракона. Упав на спину и заскользив ногами вперед, Джон почти ощутил жар драконьей чешуи, когда шипастый хвост урода пронесся над его телом. Ударив рукой по земле и одновременно выпуская из кулака толчок силы, Акалит подбросил себя в воздух и, едва не разрывая связки, закрутился, уклоняясь от пасти дракона, что захлопнулось в воздухе в том месте, где он был еще мгновение назад. Джон достиг точки бифуркации, время принятия решения, либо продолжить лететь на дракона и довериться силе и мастеру, либо закрутиться сильнее, приземлиться подальше от дракона и убежать. Акалит не думал и не сомневался, он знал, что нужно делать, и чувствовал, как это сделать. Протянув руку, он ухватился за один из рогов дракона, с помощью которого остановил свой полет с вращением и опустился на голову твари. Он ощутил ярость, ненависть, боль, исходящую от могучего зверя под его ногами, когда существо начало брыкаться и извиваться, пытаясь сбросить Джона со своей головы. Полностью доверившись силе, Джон вслепую вытянул правую руку над головой и почувствовал, как что-то твердое ударилось о ладонь. Опустив руку обратно, Акалит увидел, что он поймал и едва не задохнулся от удивления. «Это световой меч лорда Нокса, оно он легче, чем я думал. Хватит мечтать, мальчик, прикончи этого зверя». Копируя движение лорда Нокса, Джон нажал большим пальцем на определенное место на рукояти. Кроваво-красное лезвие выстрелило вперед. На мгновение он только и мог, что смотреть на свет, исходящий от лезвия. Оно, такое легкое. Повернув рукоять так, чтобы лезвие было направлено к его ногам, Джон уставился вниз, на макушку драконьей головы, на которой он кое-как стоял, лишь чудом удерживая равновесие. Отпустив рог зверя, он схватился обеими руками за рукоять и с силой вонзил меч вниз. Световое лезвие прорезало шкуру и кости драконьей головы с едва ощутимым сопротивлением, словно свежезаточенный нож прошел сквозь вареную кожу. Под ним дракон издал вопль агонии. Джон пытался удержать равновесие на звере, одновременно все глубже и глубже врезаясь в голову дракона. Постепенно движения монстра замедлились, и он рухнул. Его голова тяжело упала на землю, наконец скинув с себя Джона. Пригнув голову, бастард перекатился через плечо, погасив инерцию, как его учил лорд Нокс. Выйдя из переката, он обнажил световой меч и повернулся, готовый вновь встретиться лицом к лицу с драконом. Но дракон не двигался. Древний зверь просто лежал на земле в нескольких шагах от него. Один почерневший глаз был открыт и смотрел на него. «Заканчивай». Голос, раздавшийся в его голове, был громче, чем колокола Винтерфилла, и едва не поставил его на колени, пока он боролся с желанием закрыть уши. Покончи с этим. Дрожа, он встретился со взглядом дракона, который пристально смотрел на него единственным уцелевшим глазом. «Это дракон говорил. Я не думал, что драконы умею говорить». С опаской Джон потянулся к упавшему зверю через силу. От того, что он почувствовал, у него чуть не свело живот. Боль. Нет, страдание. Страх и тоска, желание отдохнуть. Оно хочет умереть. Понял он, продолжая держать световой меч перед собой, медленно приближаясь к дракону. Само его существование – это боль. Но, почему, что случилось с ним? Достигнув дракона, он переложил световой меч в левую руку, а правую осторожно положил на покрытую чешуей голову. Ты уже мертв, с ужасом понял Джон, глядя в темную лужу, которая некогда была огромным глазом. Ты мертв, но твой всадник каким-то образом держал тебя в мертвой оболочке в мире живых. Боги, почему? Убрав ладонь с чешуи, Акалид взял себя в руки и поднял световой меч над головой, сжимая его со всех сил. «Пусть ты обретешь долгожданный покой», — обратился он к дракону. Алое лезвие с гулом опустилось вниз. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastet.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 121. Вместе с предсмертным ревом дракона, на лице Нокса расплылась довольная усмешка. Он наслаждался пьянящим духом страха, отчаяния и позора, исходящие от так называемого бога Валерии, для которого смерть любимого питомца от руки какого-то мальчишки была настоящим шоком.